Глава 5. Когда Самаркас пришел в себя, уже смеркалось. Страшно болела голова, казалось, в висках неистово бьют колокола. Тихо выругавшись, охотник попытался встать, но тут же рухнул обратно. Во рту ощущался горьковатый привкус, и Самаркас, поморщившись, пару раз сплюнул. Слюна была густой и коричневой. Это напугало воина. Он нащупал разрез на доспехах и пятно крови вокруг него. Но на теле пальцы не нашли никаких признаков раны. Не веря самому себе, Самаркас расстегнул латы, потом рубаху. Словно страшная глефа мускула никогда не рассекала его плоть и не проходила сквозь сердце. Самаркас застегнулся дрожащими руками и огляделся. Становилось довольно прохладно. Густая листва верхних ярусов леса почти не пропускала солнечные лучи, так что к вечеру земля быстро остывала. Нигде не было никаких признаков присутствия мускула. Любой обитатель пустоши знал, одному оставаться в лесу ночью не стоит, разве что ты маг, располагающий охранными артефактами. Охотник сделал еще пару попыток подняться, и на этот раз ему удалось. Опираясь о ствол дерева, он огляделся в поисках своей сабли, но, как и следовало ожидать, ее нигде не было. Хотя это и не стало для Самарказа сюрпризом, отсутствие оружия усугубляло его положение. Пошарив по карманам, охотник обнаружил, что исчезли и прочие вещи. Злобно выругав проклятого мускула, оказавшегося не в пример сильным и ловким, Самаркас попытался сориентироваться, но небо закрывали кроны деревьев, так что звезд не было видно. Со всех сторон воина окружали густые заросли, так что определить направление, в котором следует двигаться, было невозможно. Охотник за головами опустился на траву, думая, сколько у него шансов продержаться ночью в джунглях. Перспективы были неутешительны. Леса кишели различными тварями, не брезговавшими человечиной, и ядовитыми созданиями, среди которых змеи и насекомые могли считаться еще относительно безвредными. Кроме того, с наступлением темноты к земле опускался гнус, который мог за пару дней свести человека с ума, а то и просто закусать до смерти. Поэтому Самаркас понимал, что ему необходимо как можно быстрее построить шалаш, однако сделать это без мачете или хотя бы ножа было довольно затруднительно. Большинство растений имели прочные стебли, сломать которые руками было почти невозможно. Таким образом, чем больше думал охотник за головами о своем положении, тем безнадежнее оно казалось. И все же нужно было что-то делать. Не сидеть же, сложа руки посреди джунглей, дожидаясь, пока какой-нибудь хищник решит сделать его своей добычей. Оставалась возможность отыскать естественное укрытие, вроде пещеры или сплетения лиан и ветвей. В крайнем случае можно было влезть на дерево и таким образом укрыться хотя бы от наземных крупных хищников, самых опасных. Конечно, это не гарантировало, что Самаркас доживет до утра. В джунглях водилось огромное количество тварей, для которых высота не служила препятствием. А ядовитый укус крошечного, незаметно подкравшегося насекомого мог убить вернее зубов и когтей, и все же. Инстинкт выживания заставлял Самаркаса действовать. Когда он услышал наверху постепенно нарастающий шум, то, будучи опытным охотником, сразу понял, что это возвращается дождь. В джунглях вода часто лилась с неба целыми неделями. Теперь оставалось только искать естественное убежище. Не хватало вдобавок ко всему еще и промокнуть. Вокруг быстро сгущалась темнота. Борясь с легким головокружением, Самаркас поднялся на четвереньки, прислушался к ощущениям в израненном теле, затем с трудом выпрямился. Оглядевшись, он решил, что при отсутствии ориентиров не имеет значения, в какую сторону идти, и поэтому двинулся наугад. Неуверенно ступая по влажной траве, его подташнивало, сердце то бухало, то замирало. Болели ребра, вероятно, несколько было сломано. Каждый шаг отдавался в левой ноге тупой болью. Лодыжка постепенно разбухала. Но надо было продолжать идти. превозмогая и не обращая внимания. Делать это становилось все труднее. Примерно через полчаса, когда дождь уже барабанил по листьям нижнего яруса леса, а одежда облепила пробиравшегося в полной темноте на ощупь Самарказа, охотник вдруг услышал голос. Он мгновенно замер и прислушался. Было похоже, что говорят люди, в шагах в 20 справа. Кто-то закричал, Самарказ услышал слово, похожее на «Ашах». «Ашах» — так звали одного из его товарищей. Охотник осторожно двинулся в сторону голосов. Скоро стало ясно, что из зарослей доносится шум борьбы. Когда Самарказ раздвинул завесу тяжелых влажных лиан, он уже знал, что увидит своих приятелей. Глава 6. Луна слабо освещала небольшую поляну, по которой с воплями метались силуэты Ашаха, Марбула и остальных охотников. Дождь здесь шел почти в полную силу, так что люди были мокрыми насквозь. Самарказ решительно раздвинул заросли и вышел на поляну. Вернее, проковылял несколько шагов. «Эй!» — крикнул он, не понимая, что происходит. Ашах и другой охотник резко обернулись и, узнав приятеля, замахали руками, подзывая его. Самарказ направился к ним, превозмогая боль. «Какого?» — простонал он, хватаясь за плечо Ашаха, чтобы не упасть. Перед глазами скакали черные круги, и лодыжка горела, словно ее сунули в огонь. «Мы нашли Мурскула!» — ответил тот, указывая наверх. «Где?» — выдохнул Самарказ, задирая голову и не веря собственным ушам. «На этой поляне. Увидев нас, он забрался на дерево. Кажется, с ним что-то не так». «Точнее не скажешь», — воскликнул Самарказ, вглядываясь в темную листву. «Никогда не видел, чтобы эти твари вытворяли подобное». Ашах взглянул на него удивленно. «Но мурскулы часто лазают по деревьям», — заметил он. «Да я не об этом». Самарказ обвел глазами своих товарищей, к тому времени собравшихся вокруг него. Он решил не говорить, что некоторое время лежал мертвым. Товарищи были довольно суеверны и могли начать сторониться его. К тому же Самарказ понятия не имел, как объяснить произошедшее. «Так что он так и сидит на этом дереве?» — спросил охотник. Марбул кивнул. «А почему не перебрался на соседнее?» «Я же говорю», — ответил Ашах. «С ним что-то не так. По-моему, он ранен». «Не мной», — Самарказ потер подбородок. «Дайте мне меч». Один из охотников за головами протянул ему запасной клинок в кожаных ножнах. Самарказ пристегнул их к поясу и сел на корточки, опершись спиной о дерево. Ему было очень плохо, нога периодически отнималась, а в голове разливался жар. «Вы думаете, он никуда не денется?» — спросил Самарказ. Даже говорить становилось трудно. «Проклятье! Кто его знает?» — Марбул пожал плечами. Но недавно он пытался перепрыгнуть и сорвался, едва не свалился на землю. «Жаль, что не свалился», — добавил Ашах, сплевывая. «Значит так», — протянул Самарказ. «Его нужно взять непременно. Этот парень устроил такое, чего я никогда не видел. Более того, даже не слышал о подобном. Великий Паша отвалит нам за него кучу денег». «А что такое он сделал?» — поинтересовался один из охотников. Самарказ глотнул, прежде чем ответить. «Отметелил меня, как ребенка». «Как?» — Ашах удивленно поднял брови. Остальные тоже выглядели пораженными. «Говорю вам, этот мурскул — сущее бестие. Не знаю, все ли они так могут, но этот...» Самарказ покачал головой. «Очень силен и быстр. Нужно непременно взять его сейчас, пока он ранен», — добавил охотник, вспомнив о своем чудесном исцелении. «Если Мурскул смог оживить его, то что ему стоит залечить собственную, явно далеко не такую серьезную рану?» «Но если он так силен», — заикнулся было один из охотников, но Самарказ резко перебил его. «Был. Теперь он не может перепрыгнуть на другое дерево, хотя все мы знаем, что даже для обычного мурскула это детская забава. Говорю вам, мы поймаем его и доставим великому паше». С этими словами Самарка с трудом поднялся, покачнувшись, оперся о мокрый ствол дерева. Из желудка поднималось что-то горячее, тошнота усиливалась, голова кружилась, боль в ноге пульсировала. «Разведите под деревом костер», — проговорил пару раз, глубоко вздохнув охотник. «Думаю, ублюдок быстро сообразит, что лучше сдаться и отправиться в зверинец». Воины принялись собирать хворост, а Самаркас подошел к дереву, на котором сидел Мурскул. Некоторое время он всматривался в темноту, но не замечал никакого движения. Да был ли там до сих пор Мурскул? «Эй!» — охотник схватил за локоть проходившего мимо Марбула. «А вы уверены, что он еще там?» Тот пожал плечами. «Куда он денется? Мы бы услышали, попытаясь он перебраться на соседнее дерево. К тому же Хазраб говорит, что Мурскул точно там, а ты же знаешь, какое у него зрение». Самаркас кивнул и выпустил руку Марбула. Хазраб действительно обладал глазами более зоркими, чем обычный человек, из-за того, что родился в племени Ижмабеев, единственном в Архатле, не имевшем каст. Его члены часто становились наемниками. Они не имели привилегий чистых каст, но зато на них не распространялись ограничения низших. Ходили легенды, что острое зрение Ижмабеям подарил покровитель охотников бог Грудха за какую-то давнюю услугу. Через несколько минут хворост был готов, и Марбул с пылающим факелом направился к дереву, на котором сидел Мурскул. В этот миг сверху упала короткая тень, и охотники тут же приготовились к схватке. Пламя отразилось в стальных клинках, однако спрыгнувший Мурскул, судя по всему, не собирался атаковать. Он выглядел довольно жалко, тяжело дышал и двигался с заметными усилиями. «Ладно», — прохрипел он, обводя врагов ненавидящим взглядом. «Вы загнали меня в угол. Я последний раз предупреждаю. Удача не улыбнется вам, если вы плените меня. Лучше позвольте мне уйти». «Кажется, ты не в том состоянии, чтобы угрожать», — заметил Самаркас, внимательно наблюдая за усмиренным. Он прекрасно помнил, с какой ловкостью тот не так давно одержал над ним верх. Мог ли Мурскул притвориться ослабевшим? В принципе, да, но зачем? Не проще ли было просто удрать от охотников? «Я устал», — признался Мурскул нехотя. «В моем организме происходят изменения, непонятные для меня самого. Это последствия проклятия, о котором вам знать не следует. Но имейте в виду, как только вы возьмете меня с собой, ваша жизнь окажется в опасности. Ты знаешь это?» — добавил он неожиданно громко, указав пальцем на Самарказа, отчего охотник за головами невольно вздрогнул. «Это делает тебя ценнее», — проговорил Самаркас, ощутив легкий укол страха и тотчас рассердившись на себя за это. «Как знаешь», — проговорил Мурскул почти безразлично. «Держи». Он отбросил от себя экрахемы, упавшие под ноги Самарказу. Охотник кивнул товарищам. «Неужели это происходит на самом деле?» Хотелось верить, что Мурскул не задумал хитрый маневр. Но усмиренный не сопротивлялся, когда охотники накинули на него сеть и затянули ремни. «Ты ранен?» — спросил Самаркас. «Нет», — буркнул Мурскул. «Просто очень слаб. Я же сказал, это из-за проклятия». «Ладно, когда прибудем во дворец Зикармаха, я скажу паше, чтобы его врач осмотрел тебя». Мурскул глухо усмехнулся, но ничего не сказал. На него словно напала апатия. Охотники повели пленного туда, где оставили запряженную быками повозку с клеткой. Самаркас подобрал экрахемы и сунул за пояс. Теперь они были совершенно безвредны и нисколько не напоминали грозного оружия, которое совсем недавно пригвоздило Самарказа к земле. При воспоминании о молнии, сотрясавшей его тело, охотник вздрогнул и болезненно поморщился. Жаль, что люди так и не научились пользоваться экрахемами. Каким замечательным оружием они бы овладели.